Вторая глава. Теперь на кушетке сидели уже двое, и Мин делал вид, что слушает отца, обсуждающего что-то с его новым другом. Он все еще не понимал, почему ему навязывают какого-то мальчишку, который неожиданно оказался его ровесником, да и не просто случайным студентом-медиком, а отцовским протеже. «Мой сын поможет тебе с вещами, и вы вместе вернетесь домой». Мин не возразил и не сразу вспомнил, что его машина стоит на университетской парковке. Встреча с этим парнем в кабинете отца выбила его из колеи, да и вступать в семейный конфликт при постороннем не хотелось. Они покинули комнату, поглощенные неуютной тишиной. Обычно Мин не брал в расчет других людей. Нужные знакомства завязывались сами собой, но в основном для дела. По собственному желанию крайне редко. Он избегал как раз того, что сейчас витало в воздухе, неловкости. Ведь ситуация была идиотской. Когда они дошли до парковки, Мин понял, что опять забыл об оставленной машине. «Дерьмо», — вырвался он, а стоило поймать взгляд нового знакомого, Мин поджал нижнюю губу, раздражаясь, что вообще должен что-либо объяснять. «Я приехал на такси, моя машина осталась на парковке университета. Я могу забрать вещи сам, тебе не обязательно помогать». Оказалось, паренек хоть и выглядит нелепо, однако умеет подмечать детали. Он заметил его недовольство и просто умело притворился перед Ванградом-старшим. Но за этот день произошло слишком много накладок. Мин устал, и его раздражение лишь усилилось от чужой осведомленности. «Ты в любом случае, как снег свалился на мою голову и в мой дом, просто заберем твои вещи на такси, чтобы отец снова не лез ко мне, а потом заедем за моей машиной». Он стремился всячески показать, что не собирается давать повод для их сближения, даже с указки отца. Он выполнит просьбу лишь в этот раз, не более. «Прости, если беспокою тебя», — ответил Лайт и выглядел слишком искренним в своих извинениях. Было бы легче ответить тот ему подстать, так же грубо и нарываясь на драку, но нет, кажется, парню было неудобно. В такси между ними царила тишина, нарушаемая лишь играющей по радио музыкой. Мин закрыл глаза и сцепил руки в замок, своим видом отрезая любую возможность общения. Он не открыл их, даже когда такси остановилось, и дверь с другой стороны хлопнула, тем самым осведомляя, что второй пассажир вышел. И только тогда Мин позволил себе очнуться и сквозь стекло взглянуть на дом, к которому они подъехали. В подобных жила большая часть населения Таиланда. Ничего примечательного, вычурного или чрезмерного. Просто и уютно. Интересно, каково будет после такого переехать в помпезный особняк? Большинство ликовало бы. Таковы уж люди по природе, всегда хотят того, чего не имеют. И Мин не исключение. Ему бы хотелось чего-то наподобие этого дома. Может, немного больше, однако обычного, теплого, уютного. Но, конечно же, лишь в самых потаенных мечтах. К удивлению, Лайт очень скоро показался снова, на этот раз в сопровождении женщины и маленькой девочки. Они обнялись, и уже через несколько минут парень с таксистом загрузили багаж и вернулись в машину. «Ты быстро», — произнес он, сам того от себя не ожидая. Звучало так, будто он намеренно ждал и теперь хотел завести разговор, что определенно было не так. «Я собрал вещи заранее, поэтому чуть не опоздал утром на занятия», — объяснил парень, словно недавно знакомый, «просто и без увиливаний». Эта манера поведения дезориентировала. «Да уж, так спешила, что сбивал людей с ног», — тут же подделан Лайта. «Прости», — парень одарил его растерянным взглядом, точно не понимая, о чем речь. Мин не мог поверить в это. Лайт притворялся, что не помнит его. Неужели специально подстроил их встречу в кампусе, зная, что уже вечером будет жить в его доме? «Как для будущего врача у тебя слишком короткая память, если ты не помнишь случившееся утром». Для Мина общение всегда велось легче с придирками и подколками, хотя второе предназначалось исключительно для людей, которые выходили за рамки навязанных знакомых. Лайт продолжал смотреть на него с неподдельной растерянностью, пока что-то не промелькнуло в его памяти. «О, так мы из одного университета? Извини, я редко замечаю людей вокруг. Плохое зрение и постоянная спешка». Мин опешил. Обычно люди запоминали его намного лучше, чем он их. А этот докторишка не посчитал нужным даже обратить внимание на их утреннее столкновение. «Отец должен был тебя посвятить, раз уж навязал тебя мне». Мин злился на себя из-за того, что его вообще волнуют воспоминания парня на соседнем сиденье. Тот мог помнить, что и как хочет, И какого черта этот бессмысленный разговор вообще продолжается? Он говорил, ты тоже выпускаешься в этом году. Вроде экономический, да? Они подъехали к центральным воротам университета, раздраженный разговором, который сам же и затеял. Мин не собирался никого ждать. Он стремительно вышел из такси и направился к парковке, отчетливо слыша следующие за ним шаги и катящийся чемодан. В ночное время тут не было ни души, кроме охранника. Тот пропустил их, стоило показать студенческие. Когда он уже подошел к машине и разблокировал ее, тишину прервали. «Мин!» Голос был не мужским. Пораженный, он обернулся и увидел Нану. Он не говорил ей, где учится. Она подошла к нему злым и резким шагом, не сулившим ничего хорошего. «Что ты тут делаешь?» Он не удосужился скрыть настоящие эмоции, ведь думал, что уже разобрался с ней. «Мы не закончили», — ответила она, так будто прочитала его мысли, а главное, словно это что-то объясняло. «Я уже тебе все сказал. Ты следила за мной?» — прошипел Мин, сузив глаза и подойдя к ней впритык. Ему не нравилось, когда нарушают его границы, а Нана была последней, от кого он ожидал подобного. «Ты меня вынудил. Я ехала следом за тобой к больнице и подождала, пока ты снова не вышел. Только по счастливой случайности он действительно поехал туда впервые за несколько лет. В ином случае девушка бы сразу узнала правду, едва увидев особняк. Даже то, что он заехал сперва на такси сюда, оказалось как никогда кстати. Хотела поговорить с тобой, но ты был не один, и вы быстро уехали снова». Только сейчас Мин вспомнил, что рядом стоит Лайт и наблюдает за ними. Теперь не избежать вопросов. Этот мальчишка подослан отцом, а в его планы не входило, чтобы кто-то знал о его негласных развлечениях. Тем более отец. Тот не поймет, по какой причине сын участвует в этом. Как можно быстрее убрать Нану с пути и выставить все рядовой ссорой. Вот как следует поступить. Незваного гостя не должна касаться его личная жизнь, пусть даже и поддельная. «Думаю, лучше нам поговорить в другой день. Уже поздно. Мне нужно домой», — включил успокаивающую интонацию Мин. «А как же смена в больнице?» «Черт. Еще одна информация, которая не должна была быть озвучена, особенно для посторонних ушей. График изменили. Слушай, я думал, ты не из тех, кто преследует и истерит. Нан, я того не стою». Куда делась девушка, с которой он общался последнее время, его собственное отражение? «Думаешь, я настолько тупа, чтобы не понять, что ты мне лжешь?» — закричала она. «Что ты скрываешь? У тебя другая, да? Поэтому ты хочешь, чтобы я вернулась в Америку?» Он решил выбрать самый банальный путь и попытался прижать ее к себе, как герой романтических фильмов, успокаивая таким образом буйных героинь. Однако вместо того, чтобы склонить голову на его грудь и остыть, Нана оттолкнула его и со всей силы влепила пощечину. Прикоснувшись к пылающей щеке, Мин почувствовал что-то влажное, а секунды позже увидел на пальцах кровь. Она раздрала кожу ногтями. Вот почему он ненавидел женский маникюр длиной в настоящие когти. «Ты в порядке?» Лайт подбежал к нему и бесцеремонно положил руку на плечо. Но Мин не мог концентрировать злость на двоих одновременно, тем более никому из девушек раньше не удавалось причинить ему боль, в прямом смысле слова. «Ты сошла с ума», — прорычал он. «Ты думаешь, после этого я вернусь к тебе? Говори, с кем ты встречаешься, или, может, ты специально познакомился со мной, зная, кто я?» Даже в истерике она сохраняла способность к логическим выводам. Нана приближалась к опасной черте, которую он не мог позволить ей пересечь. Еще в самом начале Мара предупредила, никто из тех, кого заказали, не должен догадаться о статусе мишени в игре на отмщение, иначе все пойдет под откос. Если узнает один, узнают и остальные. А за этим последуют серьезные неприятности, которые могли коснуться не только их лично, но и их семьи. А это крайне нежелательно. Что она спросила сперва? С кем он встречается? Надо заставить ее забыть о других подозрениях. «Прости, ты права. У меня чувство к другому человеку». Она вдруг завопила, кинув сумочку в сторону, отчего-то открылась и содержимое покатилось по асфальту. «Кто это? Она не может быть лучше меня?» Действительно, сложно найти девушку лучше Наны по характеристикам, которые мужчины обычно выделяют в женщинах, и на секунду Мин завис, не зная, какие слова в ответ станут лучшим выходом из ситуации. Пока рука, все еще лежавшая на его плече, не шевельнулась, и он не вспомнил о парне рядом с собой. В голове возникла безумная идея. Мин понимал, что поступает так лишь потому, что ничего другого за такой короткий срок уже не придумает, а рядом оказался только этот обладатель розового недоразумения на голове. В любой другой ситуации Мин бы к нему не прикоснулся и тем более не впутал свои дела. Он схватил Лайта за футболку, притянул к себе и слегка приобнял за талию, вжимая в свое тело. «Вот. А о ком я говорил?» После сказанного девушка впервые обратила внимание на свидетеля их ссоры. «Он? Тебе нравится парень?» «По-видимому, я не хочу обманывать тебя, когда осознал чувства к другому человеку». Лишая слова определенности и точности, он пытался сгладить углы весьма непродуманной лжи. Мин посмотрел на парня, который не шевелился в его руках, и лишь расширенные зрачки выдавали чужое возмущение. Он решил, что объятия для спектакля достаточно, поэтому выпустил Лайта из обременительной для обоих хватки. «Не могу поверить. Ты гей?» Лайт наклонился и собрал вывалившиеся вещи обратно в сумочку, после чего осторожно протянул ее Нане. Она схватила сумку, не выразив даже намека на признательность. Такие люди не говорят «спасибо». Ей всегда все подавали, приносили, всячески ублажали. Она даже не осознавала, что сейчас не окружена никем из обслуживающего персонала, поэтому ей помогали по своему желанию, а не по долгу. «Теперь понимаешь, тебе все же лучше вернуться домой. Мы поговорим позже, если тебе это еще нужно», — подытожил Мин. Нана вздернула подбородок, окинув их испепеляющим взглядом, и прежде чем повернуться на каблуках, обстреляла шквальным огнем оскорблений его мнимую ориентацию на английском. Этот день длился вечно и становился все хуже и хуже. Мину захотелось позвонить Маре и сказать, что он больше не участвует в ее махинациях, с него хватит. Теперь пришлось даже прикинуться геем, чтобы спастись. Хотя это была не самая ужасная ложь в его жизни. Данные слова ничего для него не значили и даже оскорблением в его глазах не считались. Разве это хуже, чем быть вечным сожалением? Мин лгал себе ежедневно, просыпаясь, проживая очередной день. Ложь на протяжении 10 лет тенью преследовала его на каждом шагу. «Эй, нужно обработать порез», — прозвучал голос стоящего рядом парня. Мин, как и прежде в кабинете отца, прикрыл глаза, выдохнул и только после этого посмотрел на Лайта. «Ты ничего не видел», — он обвел парковку рукой, голос звучал резко и беспощадно. Парень покорно кивнул. Мин сел в машину и, посмотрев в зеркало, выматерился. Царапина оказалась глубже, чем он предполагал. Злость усилилась, а Лайт тем временем плюхнулся на соседнее переднее сиденье, прежде чем он успел сказать, чтобы проваливал на заднее. «Нужно обработать», — повторил тот, как попугай, и вытащил из небольшой сумки все необходимое. «Нет». Мин представлял, что доктора должны всегда быть готовы оказать первую помощь, но то, что этот выглядящий едва совершеннолетним мальчишка хочет помочь ему, казалось до нелепости абсурдным. «Все студентики-медики такие напористые». Он вырвал из чужих рук антисептик и упаковку ватных палочек и вытер кровь, замечая, как кожа вокруг пореза вздулась и покраснела. «Многие из тех, кого я встречал, достаточно напористы». Лайт прямо вернул себе отобранное и повернул его к себе, а затем смоченный из другой бутылочки палочкой провел по поврежденному лицу. От этой наглости Мин оцепенел и удивленно вытаращился на парня. «Что тот себе позволяет?» И все же по непонятной причине позволил ему не только обработать порез, но и заклеить его пластырем. «Готово. Через несколько дней заживет. Не умрешь». Лайт слегка ухмыльнулся и, наконец, отодвинулся. Пока парень прятал содержимое обратно в сумку, Мин выехал с территории университета. Молчание тянулось уже несколько минут, хотя он знал, нужно дать понять, что Лайт увидел то, что его абсолютно не касается. Однако ответное молчание ставило в тупик. Любой другой задавал бы вопросы, а этот глупо улыбался, уставившись в окно. Мин снова заговорил первым, проклиная себя за это. «Ты не спросишь, что это было?» «Не так ясно. Ты расстался, ну или попытался расстаться с девушкой», — ответил Лайт, встретившись с ним глазами. «Это все? Ты о том, что соврал я о больнице, или о том, что у тебя чувства ко мне?» Парень будто насмехался над ним. Он оказался не лишен самодовольства, которое не казалось попыткой задеть или обидеть. Однако Мин не мог пустить все на самотек. «Это все для того, чтобы она отвязалась от меня, понятно?» «Ну, вряд ли ты воспылал ко мне такими чувствами за тот час, который мы знакомы. Твое лицо ранее кричало, что ты скорее убить меня хочешь. В общем, это большая ошибка. Я не думал, что она будет преследовать меня, и еще раз повторю, ни слова моему отцу». Любой другой извинился бы, что втянул в подобную ситуацию, но Мин помнил, именно этот парень вторгся в его жизнь без приглашения. Так что это даже к лучшему. Незваный гость после увиденного точно станет держаться от него подальше. «Если для тебя это важно, не скажу». Всю оставшуюся дорогу Мин рулил в тишине, поражаясь происходящему. Его отцу было наплевать, что он ставит между ними еще одну стену, приводя какого-то мальчишку в их дом. И в то же время именно этот, посторонний, говорит ему: «Если для тебя это важно», словно действительно принимает во внимание его чувства, при этом будучи ему никем. Мин не считал себя высокомерным или заносчивым, просто слишком в себе. Он неохотно подпускал людей, ведь легче общаться с теми, кого он давно знал. Лайт не сделал ему ничего плохого, пока что. Хотя Мин задавался вопросом, из-за чего тот переезжает в их дом, даже если и временно. Чисто практически мальчишка едва ли помешает, стоило просто забыть о его существовании. Ни к чему вести напрасные войны, тем более Лайт узнал его секрет. Отец просил вести себя учтиво и вежливо. Мин учился играть на публику большую часть жизни, поэтому не так уж трудно поддерживать эту видимость для еще одного человека. Они подъехали к особняку. У ворот Мин ввел пароль, прежде чем заехать во двор. В кои-то веки он был рад оказаться дома. Захлестнуло желание повалиться на кровать прямо сейчас, не дожидаясь привычного рассвета. «Ого!» — восторженно воскликнул Лайт, по-идиотски разинув рот. «Типичная реакция», — сказал Мин заносчиво, но в словах уже не проскальзывала открытая враждебность, как раньше, а смирение с ситуацией. Лайт же продолжал глазеть вверх, будто перед ним возник Хогвартс. «Я хочу спать, поэтому хватит пялиться и пойдем выясним, где тебя поселят». Он надеялся, что отец известил экономку, и она уже все приготовила. Когда они зашли в холл, им навстречу сразу же вышла женщина. «Ну, наконец-то! Хозяин звонил еще час назад, я заждалась вас. Ох, это и есть наш гость! Еще и такой симпатичный!» Такое чувство, что ей показали младенца, а не взрослого парня. Хотя Мин без особого энтузиазма признавал чужую миловидность. Такой типаж обычно окружен заботой и умилением женского пола, что только что подтвердила Нун. «Кхун Равид предупредил, что у нас некоторое время поживет очень талантливый студент. Ты выглядишь таким юным. Неужели уже оканчиваешь университет, как наш Мин?» «Вообще-то я потерял один год», — внезапно выдал Лайт. «Изначально поступил на другую специальность, но на следующий год заново поступил на первый курс уже медицинского факультета». Теперь Мину не удалось скрыть удивление. «Докторишка старше него?» Это не укладывалось в голове. «Ох, а с виду тебе едва дашь 18, хотя вы в любом случае еще так молоды, вся жизнь впереди», — добродушно заметила экономка. «Никогда не знаешь, как много времени осталось». Мин удивленно приподнял бровь, услышав странную фразу. «Что за чепуху городит этот парень?» Но он не собирался копаться в чужой голове, его интересовала только связь парня с его отцом. «Молодому юноше нельзя быть таким пессимистичным. Мне с головой хватает одного такого». Нун хлопнула Мина по ягодицам, но он лишь недовольно сжал губы. Легче позволить ей пожурить себя, чем противостоять. После утомительного дня Мин не почувствовал привычного негодования от обращения с собой как с ребенком. Это, наоборот, напомнило, что в доме есть хотя бы один человек, который заботится о нем. «В какой комнате он остановится?» Мин решил сменить тему и, наконец, закончить этот день. Кхун Равид попросил приготовить голубую комнату, что означало комнату напротив его спальни, в детстве служившую игровой. Она уже лет 8 стояла без дела. Внутри Мина закипала злость, ведь отец подсунул ему эту обузу на ножках под нос в буквальном смысле. Почему сразу не попросил их делить одну комнату, будто им обоим по 5 лет? Он не стал подавлять шумный вздох и поплелся вверх по лестнице. Лайт отказался от помощи горничных, самостоятельно подняв чемодан и последовав за ним. Дойдя до нужной двери, Мин остановился. «Тебе сюда», — он подбородком указал на дверь. «А твоя комната напротив?» «Да, еще раз проясним. Я не стану общаться с кем-то только потому, что так сказал отец. Не знаю, какова его цель — показать мне, какой я ничтожный рядом с лучшим студентом или что потерял, не пойдя по его стопам. Но меня это не колышет. Давай просто продолжать жить каждой своей жизнью и не мешать друг другу, пока ты здесь ошиваешься», — изрек он уставшим голосом. Он уже не чувствовал злости, только загустевшее чувство поражения, терпкое и неприятное. Лайт не спешил отвечать, а внимательно смотрел на него, словно изучая. «Я не думаю, что лучше тебя, и вряд ли доктор Ван Грат так считает. Не знаю, облегчит ли это причиненное мной неудобство, но я буду здесь редко бывать, у меня вовсю идет практика, так что не беспокойся, я не буду постоянно мелькать перед глазами и мешать». Мин почувствовал облегчение. По крайней мере, парень оказался адекватным, поэтому он решил успокоиться хотя бы на сегодняшнюю ночь. «Если тебе что-то будет нужно, Нун поможет», — сказал он напоследок, после чего удалился в свою комнату. Голова коснулась подушки мягкой, как перина, и пахнувшей жасмином. Заслуга Нун, любящая этот сладкий и глубокий аромат, который сама источала. Мин дотронулся до пластыря на лице, задумчиво проведя по нему подушечками пальцев. Лучше докторишке избегать его, не только дома, но и в университете. Теперь его яркий вид казался преимуществом, Лайта невозможно не заметить даже в толпе. Хотя вероятность того, что они столкнутся, слишком мала. Они проучились почти 6 лет в стенах одного учебного заведения, хоть и в разных корпусах, и Мин не сомневался, что никогда не видел Лайта. Вплоть до сегодняшнего утра. Он не знал почему, но был уверен, что запомнил бы это лицо.